Одну из пушкинских записей 1826 года Анненков воспроизвел так. У, О, С, Р, И, М, К, Б, 24. По аналогии с другими заметками, расшифровал три первых знака. Услышал о смерти. Дата 24 июля. Ясно, речь о декабристах. Рылееве, Пестеле, Муравьеве, Каховском, Бестужеве. Умышленно прочитанное «и» вместо «п» — «пестель» призвано было обмануть цензуру. Не обмануло. Цензор Фрейгант заподозрил неладное. Вяземский успокаивает цензора, одновременно защищая издателя и Пушкина, имея в виду декабристов. Пушкин, вероятно, записал бы о казни, а не просто о смерти. Лучшая защита — нападение. Фраза получилась обоюдоострая. Он бы, Вяземский, в этом случае никогда не поставил бы смерть. Слабо и не точно, но именно и только казнь. С годами память о погибшем друге становится все более властной и яркой. Все так или иначе с ним связанное обретает значение первостепенное. И потому из множества людей, с которыми теперь хотя бы мимолетно сводит Вяземского судьба, особенно близки ему те, кто были некогда дружески соединены с Пушкиным. В 1839 году в Париже он повстречался с Адамом Мицкевичем. Они не виделись лет 10, а познакомились еще в середине 20-х годов, когда Мицкевич за участие в тайном студенческом патриотическом обществе был выслан из Литвы и 4,5 года прожил в России. Миновать дом Вяземского, попавшего в опалу за сочувствие к Польше и полякам, он, разумеется, не мог. Вяземский рекомендовал его Жуковскому и остальным своим друзьям. Его похвалы польскому поэтическому собрату сделали Мицкевича желанным гостем в просвещенном московском обществе. Вместе бывали они на литературных собраниях. Вместе слушали пушкинское чтение Бориса Годунова. В записях Вяземского можно найти впечатление от Мицкевича, чья необыкновенная одаренность была очевидна, бросалась в глаза даже и не знавшим польского языка. К тому же для Мицкевича Вяземский, не прерывавший эпистолярных отношений со своими варшавскими друзьями и свободно владевший польским, был поистине драгоценным собеседником. А со статьи Вяземского «Сонеты Мицкевича», напечатанной в 1827 году, началась в сущности настоящая литературная известность польского поэта в России. Завершая эту статью, Вяземский призвал лучших русских поэтов переводить Мицкевича, сделать его творчество достоянием российских читателей. И подал пример, перевел крымские сонеты. Правда, не стихами, а прозою, как это принято в большинстве европейских литератур. В России это был едва ли не первый опыт такого рода. И хотя он не получил распространения, не прижился, переводы Вяземского не лишены интереса и в наши дни. Достаточно сказать, что наш современник, признанный автор поэтического перевода Левик, сам переведший крымские сонеты, яростный противник русских прозаизаций иноязычных стихов, прочитав эти переводы, сказал, что готов сделать для них исключение, потому что они доносят до читателя не только букву, но и дух поэзии Мицкевича. Призыв был услышан. Пушкин перевел баллады «Будрос» и его сыновья, и «Воевода». Переводил стихи Мицкевича Козлов, а позже Лермонтов, Огарев, Минаев, Аполлон Майков, Фет. В том же 1827 году Вяземский помог Мицкевичу провести через цензуру поэму «Конрад Валенрод», Да и позже, когда Мицкевич обосновался в эмиграции, живо интересовался его судьбой. Разлука не охладила отношений. Парижская встреча искренне обрадовала обоих. И почти тут же сам собою зашел разговор о Пушкине. Собираясь домой, Вяземский взял у Мицкевича опубликованную во Франции его статью «Пушкин и литературное движение в России», которую впоследствии напечатал в русском переводе. Однако было бы неверным полагать, что Пушкиным для него ограничивалась, чуть ли не закончилась русская поэзия. Совсем напротив. Он считал, что пушкинское творчество решающим образом способствует расцвету разнообразных дарований на прекрасно подготовленной почве. Правда, больших открытий оказалось, на его взгляд, куда меньше, чем ожидалось, но они были, прежде всего, Лермонтов. Вяземский сразу оценил его самобытность, непохожесть на Пушкина, байронический демонизм его поэзии, уверенное, не по годам зрелое владение стихом. И помог, вместе с Жуковским, появлению поэмы «Тамбовская казначейша» в «Современнике». Но радость была недолгой. «Дошло до меня известие о смерти Лермонтова», — записывал он в 1841 году. Какая противоположность в этих участях? Карамзин и Жуковский. В последнем отразилась жизнь первого, равно как в Лермонтове отразился Пушкин. Это может дать повод ко многим размышлениям. Я говорю, что в нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Людвига Филиппа. Вот второй раз, что не дают промаха. Это сопоставление имени и судьбы Лермонтова с именами и судьбами, самыми для Вяземского дорогими, красноречивее любых восхвалений. Позже, когда некоторые критики попытались не сопоставлять, противопоставлять Лермонтова Пушкину, выискивая в младшем черты превосходства над старшим, Вяземский высказался более сдержанно и строго. Признал, что у Лермонтова было великое дарование, но тут же добавил, что оно не успело достигнуть полной зрелости. Этот полемический мотив отнюдь не отменял прежних отзвуков, лишь уточнял их. Когда-то он подобным образом заступался за Карамзина, теперь за Пушкина. А путь утрат продолжался. Все меньше оставалось вокруг духовно близких людей. В 1844 году не стало Баратынского и Крылова. Годом позже Александра Тургенева, еще через 2 года Языкова. Его дружество, сочувствие, готовность в трудную минуту прийти на помощь уже почти никому не могут понадобиться. Разве что Гоголю, с которым они время от времени встречались, а в 1849 году даже ездили вместе в Астафьево помянуть общих друзей, который мучительно переживает духовный и творческий кризис. Одним из первых с Пушкиным и Жуковским Вяземский заметил, выделил, полюбил этого писателя. Острое парадоксальное мышление, неиссякаемая фантазия, редкостные в русской литературе гоголевское чувство юмора были ему родственны. Вернувшись на царскую службу после польской опалы и тяготясь чиновничьей скукой в ведомстве Конкрина, Вяземский как-то посетовал: «Департамент не владеет всем моим временем, но портит все мое время». Все же ироничная натура взяла свое. К противоестественному своему положению он отнесся с некоторым, если угодно, чисто писательским любопытством. Если я мог бы увидеть себя в этой зале, одного за столом, читающего, чего не понимаю и понимать не хочу. И рассказал Жуковскому. Вот сюжет для русской фантастической повести из чиновничьих нравов. Чиновник, который сходит с ума при имени своем, которого имя преследует, рябит в глазах, звучит в ушах, кипит на слюне, он отплевывается от имени своего, принимает тайно и молча другое имя, например, начальника своего, подписывает под этим чужим именем важную бумагу, которая идет в ход и производит значительные последствия, он за эту неумышленную фальшь подвергается суду и так далее. Вот тебе сюжет на досуге. А я по суеверию не примусь за него, опасаясь, чтобы не сбылось со мной. Написано это в 1832 году, задолго до первых петербургских повестей. Но опознать в описываемом чиновнике своего рода двойника Поприщина, будущего героя записок сумасшедшего, не стоит труда, хотя там, конечно, много иначе. Известно, что Гоголь брал подарки сюжетами, изрядно перерабатывая, так сказать, раскручивая их. В этом случае никаких свидетельств нет, хотя гипотеза соблазнительна. Любопытнее все же другое. Родственность автобиографических фантазий Вяземского гоголевским фантасмагориям, как бы предчувствие писателя, до знакомства с которым еще 4 года. Повествуя Александру Тургеневу о субботах Жуковского, Вяземский то и дело писал о Гоголе. В апреле 1836 года в последнюю субботу читал он нам повесть о носе, который пропал с лица неожиданно у какого-то коллежского асессора и очутился после в Казанском соборе в мундире Министерства просвещения. 4 месяцами раньше, в январе, вчера Гоголь читал нам новую комедию «Ревизор». Петербургский департаментский шалопай, который заезжает в уездный город и не имеет чем выехать в то самое время, когда городничий ожидает из Петербурга ревизора. С испуга принимает он проезжего за ожидаемого ревизора, дает ему денег взаймы, думая, что подкупает его взятками и прочее. Читает мастерски. Не знаю, не потеряет ли пьеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он читает. У нас он тем замечательнее, что за исключением Фонвизина никто из наших авторов не имел истинной веселости. Сразу после премьеры он сообщал: «Я готовлю для «Современника» разбор комедии, а еще более зрителей». Мысль написать не столько о самой комедии, сколько о зрителях, об их отклике на нее. Поистине счастливая находка для русской критики. Редко случается писателям нашим задеть публику за живое, касаясь предметов, близких к ней. А тут именно такой случай. Чисто литературные споры почти всегда бесполезны, потому что в спорах об изящности художественного произведения трудно или решительно невозможно привести спор к решительному заключению. Так что есть резон миновать печатную критику, не морщась от ее уколов, и обратиться прямо к зрителям, к общим толкам о комедии. Первое. Это не комедия, а фарс, не картина, а карикатура. С последним можно согласиться. В «Ревизоре» есть карикатурная природа. А где же еще, собственно, ей быть, если не в комедии? В природе не все изящно, но в подражании природе неизящной может быть изящность в художественном отношении. Второе. Говорят, что язык низок. Высокое и низкое, высоко и низко по сравнению и отношению. Низкое, когда оно на месте, не низко, оно в пору и в меру. Третье. Все без изъятия персонажи комедии ничтожны и пошлы. Однако это нисколько не противоречит природе, духу, традициям жанра. Достаточно вспомнить, что фонвизинского «Недоросля» играли при Екатерине, нещадно сокращая за счет положительных «Стародума» и «Милона». Четвертое. Говорят, что «Ревизор» — комедия безнравственная, потому что в ней выведены одни пороки и глупости людские. В таком случае, естественно, спросить, кто из зрителей «Ревизора» пожелал бы быть Хлестаковым, Земляникою, Шпекиным или даже невинными Петрами Ивановичами, Добчинским и Бобчинским? Верно, никто. Следовательно, в действии, производимом комедией, нет ничего безнравственного. Прежде в русской комедии обязательно был резонер, который выходил на сцену и побеждал зло, словом, обличением. Или проигрывал, как Чацкий на сцене, выигрывая, по мысли автора, в душах зрителей. Сочинитель «Ревизора» первым отказался от этой условной фигуры. Он одолевает в комедии зло оружием самой комедии, смехом публики. Это его блистательное художественное открытие. Вывод. Условия искусства выдержаны, комик прав. Теперь читателям-зрителям предстоит поразмыслить самостоятельно, быть может, еще и еще раз отправиться на спектакль, вникнуть в авторский замысел, переменить, отсмеявшись, первоначальные, скоропалительные свои мнения о комедии. Говорят, что в комедии Гоголя не видно ни одного умного человека. Неправда. Умен автор. Чтобы приблизиться к нему, понять его, надобно и самому поумнеть. В том, что после сравнительного неуспеха первого представления «Ревизора» он вскоре стал и остается поныне одним из самых популярных произведений русской драматургии, есть и заслуга Вяземского, зрителя, Вяземского, критика.